На линию фронта. К вечеру шепотом делились друг с другом. Их погонят в Германию. Немцы стали внимательно присматриваться к узникам. Одну партию уже куда-то отправили. Принялись формировать другую. Никто ничего не понимал. Началась паника. Немцы тоже очень нервничали, и было видно, торопились. С утра погнали опять. Быстро, почти бегом. Дети задыхались, спотыкались, но только не падать, не падать. Позади раздался душераздирающий крик и выстрел. Страх сковал жилы, если упаду, и меня так, не падать. Но нет уже никаких сил, уже совсем нет. Сначала гнали по дороге, ноги разъезжаются, скользко, Настя падает. Последние дни она совсем теряла силы, постоянно слабенько подкашливала. Неужели не встанет? «Вставай, Настя, вставай!» — Витя тащил ее к себе. Глаза девочки полны ужаса, бежит дальше. Зина схватила за руку Машу, но Маша вскоре отстает. Витя теряет ее из виду. Иван бежит рядом, истрепанное пальто его нараспашку. Он широко открывает рот, ловит морозный воздух. Рядом с ним Сережа. Бежит широко, будто скачет в припрыжку. Но жмется ближе к Ивану, не сводит с него глаз. Упадет, упадет Сережка. Сергей поскальзывается, но чудом удерживается на ногах. А где Настя? Упала, но пока не стреляют, значит, все на ногах. Не видит он Ивани. Быстро на бегу оглядывается, слышит сзади лающее, злое, безжалостное «Шнель, шнель!». Бегут. Откуда берутся силы? Уже не должно быть никаких сил. Но Витя все бежит, все еще ни разу не упал, хотя несколько раз поскользнулся. Он уже не видит ни Зины, ни Сережи, ни Маши, но он видит впереди деревню. Вдруг, ну вдруг их оставят там до утра, и тогда они рухнут прямо в снег. Только бы рухнуть, только бы не застрелили, но их прогнали сквозь деревню. Все, это была последняя в моей жизни деревня, успевает подумать мальчик. Он знает точно, что до следующей деревни ему не добежать. Он уже не оборачивался, не искал глазами своих. Голова его безжизненно болталась на слабой шее. Следующая деревня оказалась рядом, дали отдохнуть. Узники повалились на снег, тяжело дышали, в широко раскрытых глазах ужас. Сердце колотилось так, что Витя почти уверен, сейчас оно не выдержит. Через силу зачерпнул ладошкой снег, приложил к разгоряченному лицу. Хотел заплакать, не получилось. Плачут от обиды, от жалости, от досады. От ужаса слез не бывает. Пока они валялись в изнеможении на снегу, немцы с горящими факелами пошли по избам. Избы вспыхивали одна за другой, кричали люди, визжали дети. Всполохи огня затравленно метались по сугробам, будто понимали, какую беду несли они людям, будто хотели скрыть следы своего преступления. Гарью пропах воздух. Снег почернел, как от горя. Черный хлопья от страшных костров разносил по деревне юркий, услужливый ветер. Бледные детские личики потемнели от копоти. Витя распластался на снегу почти без чувств. Знал, что если сейчас их поднимут, он останется лежать среди этих костров, лизать снег и смотреть в почерневшее небо. «Шнель! Шнель!» «Вставать?» Нет, Витя вжался в сугроб. Сейчас подойдет конвой, и его пристрелят. Как пристреливали до него многих слабых и больных. Меня сейчас пристрелят. «Шнель! Шнель!» Витя делает над собой усилие, поднимает голову. Немец идет мимо лежащих на снегу узников, сапогом тычет в бок, в лицо, в ухо, куда придется. Уже совсем близко. Он подымается, стоит, покачиваясь на дрожащих от усталости ногах. Маленький, сгорбленный старичок. Погнали дальше. Они трусили по скользкой колее деревенской дороги, поскальзывались, падали, но все-таки успевали подняться до злого окрика конвоира «Шнель!». Дорога попетляла недолго по уже дотла сгоревшей деревни, взметнулась на небольшой взгорок, вильнула вправо в реденький перелесок. Но их погнали не в перелесок, а вправо. Конца не видать поле. Ветер носит по простору лохмотья, не успевшего угомониться в сугробах снега. Из темных проплешин торчит сушняк, комья смерзшейся земли. А там, где снег все-таки лег, сплошной белый наст, грубая шершавая корка. Погнали по полю. Вот теперь уж точно все, думает Витя. И тут тишину пронзает пулеметная очередь. Стреляют из белого безбрежья поля не сзади, значит, не конвой, а кто же? Узники резко останавливаются, но тут же получают прикладами в спины. Вперед, бегом! Пулемет застрочил снова. Им навстречу. Остановились опять. Фашисты озверели от злости, толкают их вперед, под огонь, под пулеметы. Вперед! Вперед! Это был уже не страх, а совсем другое непонятное чувство. Вобрав голову в плечи, Витя побежал прямо на пулеметную очередь. Неожиданно поле будто вздыбилось, будто стало расти, надуваться. Витя понял, что впереди гора и что стреляют оттуда. «Нас сейчас будут расстреливать», — промелькнуло в голове. Мысль оказалась настолько реальной и определенной, что Витя даже стал оглядываться. «Где Зина? Где Настя? Ванька где? Надо уж со всеми вместе, чтобы уж вместе». Пулемет застрочил опять. Узники не могли подниматься в гору, падали друг на друга, соскальзывали вниз. Похоже, никакого конвоя уже не было. Никто не подталкивал детей в спины. Но теперь уж подталкивай, не подталкивай. Путь им был один — под пулеметную очередь. Вот только откуда им ждать ее? Спереди или сзади? В ужасе сбились в кучку. Кто-то заплакал. Витя не успел увидеть, кто. Пулемет застрочил совсем рядом. В голове его будто что-то оборвалось, потом перед глазами все стало расплываться. Он полетел вниз под горку к реке по жесткому насту слежавшегося снега.